Глава 22. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локации: Соленое предгорье, Южная стена, Костяное нагорье, Зубастый хребет, Северные склоны, Холмы ужаса. Калейдоскоп локаций и правильное питание. Насчет оставшегося времени жизни грешник ошибся. Как и насчет того, что его ничто не способно защитить, кроме волшебного навыка. Да, зубы твари, создавая постоянное давление, действительно разряжали щиты один за другим. Каждый прикрывал от всевозможных угроз на 24 сотых секунды, после чего рассеивался и передавал эстафету следующему. Так как на текущих показателях держать на себе больше 5 отражений невозможно, грешник действительно защищен лишь на секунду с небольшим. Но ведь это не все. У него имеется бронежилет, достаточно неплохо улучшенный. И само тело усилено за счет состояния физической защиты и параметра выносливость. Как показывает его опыт, в сумме это дает не настолько много, чтобы не опасаться зубов громадной летающей твари, но, глядишь, обойдется без смертельных ран. Однако надежды на цифры и бронежилет, скажем прямо, невелики. Тварь, при атаке с воздуха, легко порвавшая с одного рывка крепкие постромки волокуши, это очень и очень непростой противник. Против такого куда больше толку от обреза, если разрядить его в пасть гадине. Однако он остался в правой руке, а она сейчас крепко зажата между клыков в районе локтя. Увы, свободы маневра у него в таком положении нет, так что нечего и думать повернуть оружие к цели. Зато левая удачно избежала знакомства с челюстями. И грешник за отведенную ему секунду успевал сделать единственное, что возможно сделать в такой ситуации. Ничего поумнее придумать не успел. Он и эту там мысль не осознал толком, на рефлексах действовал, не размышляя. Да и когда тут размышлять? Вслепую ухватился за нож, что болтался на поясе. Нет, грешник даже не думал атаковать, он прекрасно понимал, что нет времени на то, чтобы выхватить клинок из ножен и нанести ему хоть сколь-нибудь серьезное ранение. Просто чуть повернул его перпендикулярно челюстям, это единственное, что успевал сделать. Плюс в самом начале, когда только оказался в пасти, даже на рефлексах, как уже потихоньку начал привыкать, активировал еще одно отражение. Как немало оно дает, но эти лишние мгновения увеличат шансы успеть доделать начатое. Но на этом все, щитов больше не будет. Откат между применениями навыка 2 секунды и еще одно требуется для срабатывания умения. Итого 3. Безнадежно долго для того, кто оказался в пасти чудовища. У грешника и половины от требуемого времени не наберется. Последняя порция отражения истощилась. Клюв узких челюстей сомкнулся. Грешник заскрежетал зубами от нестерпимой боли. Показалось, что все, допрыгался. Или правильнее, долетался. Но тут же осознал, что зубы твари его не раздавили, львиная доля негативных эмоций локализировалась в правой руке. Ей не повезло, попала в неудачное место, слишком близко к основаниям челюстей. Там они куда теснее смыкаются, плюс один из клыков вырос чересчур большим и кривоватым. Получилось, что локоть угодил в жесткий капкан, который сейчас давил добычу до упора. Кости вроде бы уцелели, но мясу досталось изрядно. К тому же сустав – сложное место. И болезненное. Повезло, что на зубах лишь концы острые. Будь у них режущие кромки, остался бы грешник без руки. Нож выдержал, не позволив челюстям сдавить тело до переломов и ран. Встал между ними, как крепкая шахтная стойка, удерживающая свод подземной выработки от обрушения. Плюс грешнику еще раз повезло. Тварь оказалась не из тех, которые пережевывают добычу на лету. Челюсти она сжимала неподвижно, просто монотонно ими давила в одном направлении. Но давило, надо признать, качественно. Грудной клетке туго приходилось, легкие сплющились до состояния, когда их объема едва хватало для поддержания дыхания. И не факт, что в таком состоянии они способны долго поддерживать тело. То и дело перед глазами темнело. Казалось, вот-вот и сознание отключится, но каждый раз удавалось удержаться на краю. Нет сомнения в том, что рано или поздно тьма победит. Вот ведь попал. Обстановку грешник различал еле-еле. Дело в том, что на голове он таскал глухой металлический шлем, в котором обзор затруднен даже в самой комфортной ситуации. Это один из трофеев, добытых при переходе через территорию песчаных ловцов. Тяжелая и неудобная штуковина, зато защищает хорошо. Но так как превращаться в пехотинца латника не планировал, надел не ради этого. У громоздкого головного убора имелось артефактное свойство. Он даже самый сильный зной или в лютый холод способен обеспечивать сносную температуру. Весьма полезно, когда по раскаленной пустыне путешествуешь. Шлем под натиском зубов деформировался в тот же миг, когда разрядилось последнее отражение. Смяться совсем уж безобразно не позволила все та же подпорка, устроенная из добротного ножа, На голову местами сильно давило, плюс невеликая прорезь для глаз сдвинулась. И это никак не поправишь, положение пойманного в капкан не позволяет. Теперь грешник мог наблюдать лишь незначительную часть былого поля зрения. Плюс, хотя он при атаке оказался обращен лицом навстречу твари, та каким-то образом перехватила добычу так, что спина оказалась наверху. И взор его теперь устремлен строго вниз. Внизу, меж частоколами зубов, удавалось выхватывать лишь незначительные кусочки картинки. Учитывая высокую скорость твари и непрерывную болтанку, наблюдался нескончаемый калейдоскоп, в котором лишь иногда удавалось различать что-то понятное. Вот перестали мелькать участки воды, перемежающиеся с белесой сушей, иногда начисто сложенные из соли. Вот замельтешили скалы, а это значит, что монстр успел набрать значительную высоту и оставил громадный обрыв южного склона под собой. Дальше пошли камни, камни и снова камни. Грешник, когда с бархана горы разглядывал, не разглядел ни намека на зелень, вот и теперь ее не видел. Сплошные мертвые скалы. И он тоже быстро мертвым станет, если так и продолжит бездумно вглядываться в то, что удается разглядеть в столь непростых для наблюдения условиях. Нет, нельзя сказать, что он лишь глазами смотрел, не пытаясь работать извилинами. Голову, конечно, опасно стиснуло, но мозг при этом не пострадал. Разве что недостаток кислорода сказывался, но пока что терпимо. Лихорадочно перебирая мысль за мыслью, грешник пытался поймать, если не единственно верную, то не самую провальную. Но раз уж на рефлексах ничего радикально эффективного сотворить не удалось, приходилось думать системно. А это процесс неспешный. Итак, что мы имеем? Имеем летающую тварь громадных размеров. Хотя, скорее, имеет она кое-кого. Стоп, мысли неправильные, не в ту сторону свернули. Значит, у нас есть летающий монстр. Что о нем можно сказать, кроме того, что он огромный и страшный? То, что удалось применить при атаке и после нее, намекает на присмыкающееся создание, похожее на те, которые водились в далеком мезозое. Тиранодоны, птеродактили и прочие ящеры, покорившие земное небо много миллионов лет назад. Тварь летающих рептилий получается или просто похожая? Точную видовую принадлежность назвать невозможно, в палеонтологии грешник не силен. Да и совершенно не важно, как ее крестили ученые. Эта информация ничего ему не даст. Что дальше? У твари имеются задние конечности, которые она, в отличие от многих хищных птиц, в ход пустить даже не попыталась. Работала исключительно клювом, или точнее, помесью клюва с пастью. Потому что в нормальном клюве столь развитый челюстной аппарат находиться вроде как не должен. Зубы выглядят жутко, и это именно зубы, а не зазубренные кромки клюва или что-то в этом роде. Как бороться с такими созданиями? Многовековой опыт человечества тут неприменим, потому что человечество возникло спустя десятки миллионов лет после вымирания летающих ящеров. Правда, криптобиологи заявляют, что в труднодоступных местах Африки они выжили и процветают до сих пор. Но чтобы поверить этим шарлатанам и ненормальным, надо быть безнадежно наивным простаком. Не исключено, что именно эти псевдонаучные бредни желтой прессы и попались на глаза кукловодам, когда они конструировали второй ярус. Как бы там ни было, даже доисторические рисунки на стенах пещер вспоминать бесполезно. Подчеркнуть оттуда ценную информацию не получится, за абсолютным неимением онной. Своей головой придется выкручиваться. Вспоминать, что видел, домысливать то, что не видел, прикидывать невеликие возможности и придумывать, как их реализовать. Видел грешник немногое. В принципе, он и сейчас тварь наблюдает, причем можно сказать, даже не с близкой дистанции, а изнутри, но с весьма неудобного ракурса. Не очень-то многое получается разглядеть, когда пребываешь в пасти чудовища. Однако даже кусок челюсти способен умную мысль подарить, если изучить его вдумчиво и перенести полученную при анализе информацию на все прочее. Пасть парадоксальная, потому что выглядит одновременно и ужасающе, и несерьезно. Ужасающе, потому что размеры, как у матерого крокодила, если не больше, и зубы соответствующие. Но при этом никаких намеков на губы, что делает ее похожей на клюв диковинной птицы. Подвижность его половинок по горизонтали невелика, похоже, тварь только и способна что схватить посильнее и утащить. Она даже не пытается пережевывать, просто намертво зажимает. Да, этого ей обычно достаточно, ведь не успей грешник подставить нож, и смерть неминуема. Но с такой распоркой вонзить клыки монстр не смог, и свернуть ее в сторону не торопится. А ведь прекрасно должен понимать, что ему мешает посторонний предмет. Раз не пытается от него избавиться, значит, челюсти действительно не способны на нетипичные движения. Следовательно, в данный момент грешнику ничего не угрожает, пока тело сжимают таким образом, опасаться нечего. А вот если тварь его отпустит, все резко изменится. Что он сможет ей противопоставить? Обрез вылетел, когда рука угодила между зубов. Валяется где-то на пропитанном солью берегу, рядом с набитой великими богатствами волокушей, в которой остался гуань и прочие полезные вещи. Что осталось? Основное оружие грешника – лук. Он в такой схватке неудобен, к тому же его для начала придется достать из поясной сумки. А для этого понадобятся несложные манипуляции с телефоном. Несложные, если речь идет об обычных условиях. Увы, сейчас все сильно усложнилось. Телефон каким-то чудом уцелел. Это похоже на чудо, ведь он до сих пор зажат в левой руке. А ведь именно ею грешник торопливо работал, устанавливая нож поперек пасти. Как он не потерял при этом телефон? Удивительно, но ничего по этому поводу сказать не может. Сам не понял, как так получилось. Действительно, чудо. Также остался тот самый нож. Большой, широким и толстым клинком. Он не в хитрой сумке хранится, однако приятного в этом мало, ведь оружие занято. Оно удерживает пасть твари в полуоткрытом положении. Давит она на него не слабо, выплюнуть не пытается. Самому вытащить непросто, серьезно вдавился в мягкие ткани рукоятью и прикрытым крепкими ножными острием. Но если и получится, какой в этом смысл? Ведь грешник жив до тех пор, пока зубы твари не вонзятся в его тело. А вонзятся они тут же, стоит только убрать подпорку. Захрустят кости, хлынет кровь из многочисленных глубоких ран. Сильных лекарств кукловодов под рукой нет, их надо еще как-то достать из разгрузки, что в текущих условиях невозможно. Нет, нечего и думать о таком. Есть еще один нож. Точнее, мультитул с парой лезвий. Одно короткое, второе еще короче. Он хранится в одном из карманов разгрузки. Грешник приобрел его на стартовой площадке наряду с химическими источниками света и прочими дешевыми мелочами из раздела для покупки обычных предметов. Оружие, скажем прямо, сомнительной эффективности. К тому же добраться до него проблематично. Тело плотно зажато челюстями, относительно свободна лишь левая рука. Но она не настолько тонкая, чтобы между зубами пролезть. И на ней не 10 суставов, чтобы так извернуться. Пороховая граната, на всякий случай таскаемая на разгрузке, отпадает по этой же причине. А жаль, ведь всего-то и требуется поднести огонь к фитилю и понадеяться, что заново поставленные щиты спасут от взрыва и последующего падения с огромной высоты. Там же на разгрузке болтается лучший кремневый пистолет. Грешник тащил на волокуше приличный запас пороха и пуль, тратить их не жалко. Вот и тренировался, регулярно набивая руку в стрельбе из несовременного оружия. И потому знал, что этот экземпляр в самые неудачные дни дает не больше одной осечки на дюжину попыток, что для здешнего огнестрела – великолепный результат. Но нет, пистолет тоже отпадает, до него не дотянуться. Однако это актуально пока что. Ведь грешник не беспомощный узник клыкастой пасти, есть прекрасная возможность освободиться в любой момент. У него ведь открыто новое умение – прорыв. Благодаря этому навыку можно мгновенно оказаться за десяток метров. Даже не придется выдираться из зубастой хватки, ведь это что-то вроде телепортации, игнорирующей преграды. Достаточно видеть точку, в которую перемещаешься. И почему же он ничего не предпринимает? Да потому что для начала хорошо бы избавиться от шлема, дабы видимость не ограничивал. Его же не просто деформировало. Его выгнуло так, что потихоньку, поступательно и правильно двигая головой, можно проталкивать смятую кастрюлю вдоль частокола зубов миллиметр за миллиметром. Тварь на это никак не реагирует, вот грешник и осмелел, принялся работать изо всех сил и без остановок. Но шлем – не единственная причина заминки. Если применить прорыв прямо сейчас, это еще не спасение. Тварь, потеряв добычу, тут же осмотрится, заметит ее и легко нагонит, пользуясь преимуществами своих громадных крыльев. Доводилось слышать, что птеродактили и прочие не могли забираться на приличную высоту. Их удел, как и у некоторых современных рукокрылых, порхать немногим выше макушек деревьев. Многие ученые даже предполагали, что они вовсе были способны лишь на планирование с веток и скал, и даже подняться в воздух с ровной поверхности для них невозможная задача. Но эта тварь палеонтологией не интересовалась, и потому про запреты знать не знала. Летала так, как не каждой птице летать дано. Увы, нет сомнений, что нагонит странным образом исчезнувшую добычу запросто. Значит, придется драться, а перспективы такой драки грешника не вдохновляют. У твари полный набор козырей в воздушном бою. Она несопоставимо сильнее при всей своей слабости. Какой-то такой слабости. Да очень простой. Грешник не пожалел энергии, применив исследование. Стенки шлема для этого навыка не помеха. сквозь них подсветил все уязвимые зоны. И то, что попало в поле зрения, представляло собой сплошную такую зону. Похоже, кости твари пористые, облегченные. Кожа тонкая, такую даже туповатым деревянным колом несложно пронзить. Столь незащищенное чудовище грешник наблюдает впервые. Получается, у этого монстра абсолютно все заточено на атаку и скорость, а не на оборону. Для затяжной схватки он не приспособлен. Даже челюстной аппарат предельно упрощенный. Во всем основной упор сделан на самую примитивнейшую тактику охоты. Спикировать, схватить кого-то послабее и резво утащить. Дайте грешнику на твердую почву попасть, ох он и покажет гадине. Вот только до земли еще как-то добраться надо, а это сложно. Высота огромная, лететь придется долго, тварь успеет несколько раз нагнать. Не получится постоянно ускользать навыкам, и лимиты количества применений не позволят, и запас энергии невелик. Надо ждать удобного момента или что-то придумать. Но что? Пока непонятно. Сломанный шлем не позволяет качественно смотреться, но то, что мелькает в невеликом поле зрения, обнадеживает. Похоже, тварь тащит добычу куда-то на север. Именно там грешник до этого не раз замечал едва заметные точки, парящие в вышине. Списывал их появление на обман зрения и миражи, коих в пустыне навидался. Ни разу не сумел разглядеть подробности при помощи амулета, эти мелкие объекты растворялись в небесах так же быстро и непредсказуемо, как и появлялись. Похоже, некоторые из них были реальными. То есть грешник ухитрялся замечать крылатых хищников издали, когда они парили над солеными озерами. Раз никогда не видел их поблизости, можно сделать вывод, что твари наведывались не из пустыни, а, например, с гор. Допустим, там у них гнездовья, а к подножиям они прилетают полакомиться детенышами саламандр. Или даже взрослым могут трёпку задавать. Да нет, вряд ли, эта гадина серьезное земноводное не осилит. Хотя, наверняка такое не скажешь. Вдруг здесь водятся летающие монстры куда больших размеров, способные хватать самых крупных обитателей соленых озер. А вот то, что чудовище летит не на юг, это несомненно. К сожалению, поле зрения чересчур невелико, если не сказать хуже, потому что точно определить направление невозможно. Да что там направление, даже разглядеть, на чем именно пролетает, не получается. Но то, что просматривается, больше похоже на горы, чем на пустыню. Следовательно, тварь тащит грешника туда, куда он и стремится. А ведь это плюс. К сожалению, единственный. Очередное движение головы и шлем, проскрежетав по зубам, сдвинулся на добрый сантиметр. Грешник при этом перестал видеть даже те жалкие обрывки, что мелькали перед глазами перед этим. Но он не огорчился, наоборот, приободрился. Дело пошло бодрее. К сожалению, как пошло, так и остановилось. Как он ни крутил головой, как ни давил до хруста в шее, ничего не выходило. Надежно упереться в искривленную часть шлема почему-то больше не получалось. Вероятно, движение не рассчитало, в сочетании с работой громадных зубов железа снова деформировалось и на этот раз неудачно. Да что ж теперь делать-то? Полная слепота. Если чудовище тащит добычу в гнездо, чтобы покормить птенцов, грешник что-то разглядит лишь в тот миг, когда хищные отродья начнут расклевывать его голову. Теперь, если начинать действовать, придется делать это не глядя. И понимать, что после этого придется потратить некоторое время, необходимое для освобождения от горшка, стиснувшего голову. К счастью, в детализированном описании навыка прыжок вслепую допускается. В полной темноте, с закрытыми глазами или даже вовсе без них, можно переместиться туда, куда направлено лицо. Срабатывает при отсутствии значимых преград в выбранном направлении. Что это такое, непонятно, но грешник предполагал, что раз дело происходит в воздухе, выбор места не настолько критичен, как на земле. Навык точно сработает, а уж метром выше запланированного окажешься или парой ниже – невелика разница. Грешник едва не выронил телефон, когда тот завибрировал прямо в руке. Не сразу понял, в чем дело. До активации вроде бы рановато. Или уже. Попробуй с такими приключениями определи, который час. Тварь, наверное, тоже что-то почуяла. Челюсти ее зашевелились впервые за все время, если не считать самое начало. Подались было вверх и вниз, распахиваясь, и тут же резко сжались, отчего грешник едва не заорал и задергался всем телом. Оказаться меж полотнами громадных пил, вот уже второй раз почти до кровавых ран, впивающихся в тело многочисленными острейшими зубьями. Испытание непростое и физически, и психологически. При этом шлему не повезло. Он и так едва держался на голове, повернувшись под немыслимым углом. А сейчас его и вовсе доконало. Завязку под подбородком грешник не затягивал, вот и не удержала остатки изувеченной конструкции. Стальной горшок сорвался и полетел вниз, открыв то, что скрывал до этого. И грешник разглядел все внизу, чуть ли не от горизонта до горизонта. Тварь, оказывается, любила высоту, к земле не приближалась, самые серьезные горные вершины начинались в сотнях метров ниже. «Алло, что с тобой? Чего молчишь?» – донесся до грешника приглушенный голос. Голос знакомый. «Да что за... Это же голос Рыськи!» Разумеется, девушка никак не могла оказаться здесь. И на слуховую галлюцинацию происходящее тоже списывать не придется. Очевидно, при движении громадных челюстей ладонь грешника сработала непроизвольно, провела пальцем по экрану, приняла вызов. Поднести трубку к уху – невозможная задача. Но слышимость не такая уж и скверная, надо попробовать сделать все, чтобы нормально поговорить. «Алло, Рыся, привет. Прости, я тут был немного занят». «Извини», – в свою очередь произнесла девушка любимое слово. «Я позже перезвоню, можно?» «Когда позже?» – протянул грешник, жадно поедая глазами все, что получалось разглядеть внизу. «Рысь, у тебя ведь только один звонок в день». «Ну, завтра я перезвоню. Я просто поболтать хотела. Узнать, как у тебя дела. Тебе звонки нужнее, ты же там один. Извини, что отвлекла». «Вечно ты извиняешься. Дела у меня и дела мои. В общем, все хорошо, живой и ладно. А ты там как?» «Да нормально я. Мы пришли в поселок, где торговцы есть. Из-за этого и нарвались на кастовых. Тебе Тарк рассказывал». «Торговцы – это хорошо. Мне бы тоже не помешали». «Да, я понимаю. Грешник, тебе надо срочно оттуда выбираться. Очень срочно. Ты так долго там. Это плохо». «Я как раз в процессе, Рыся. Ты даже не представляешь, как быстро я сейчас двигаюсь на север. Я не человек, я ракета. Меня на коне не догнать». «Ну-ну, знаю я тебя. И про два рюкзака с добычей помню, и про волокушу. Еле плетешься. Мы тут все переживаем за тебя, грешник. Ты давай, выбирайся из пустыни. Я в тебя верю. Мы все верим. Что там у тебя за шум непонятный? Еле слышно, как ты говоришь. Ураган, что ли?» «Да так. Ветер сильно поддувает. Внизу вроде зелень мелькать начинает. Хороший признак», – заявил грешник, пытаясь сменить тему, но при этом кое-что необдуманно выдав. «Внизу? Ты что, на горе? Как ты туда забрался?» – затараторила Рыська. «Да пришлось высоко залезть. Тут сильно задувает», – неопределенно ответил грешник. «Похоже, я почти на другой стороне гор. Немного осталось. И раз зелень есть, значит и вода есть. Получается, я уже не Робинзон пустынный. Я выбрался. Правильного питания больше не будет, но не переживай за меня. Я справлюсь. Вы там поосторожнее в поселке, сама помнишь, где торговцы, там часто весело». «Тут везде опасно», – ответила Рыська. «И что за правильное питание? Я не поняла, о чем ты». «Да все о том же. Мы ведь с тобой корм, нас хотят съесть. Но и мы не беззубые, сами можем съесть любителей корма. Вот только в пустыне кастовых не было, так что пришлось мне питаться правильно, только тварями. До сих пор никого не убил. В смысле, людей не трогал. Ты поняла, о чем я?» «Да, поняла, поняла», — быстро ответила девушка и также торопливо добавила. «Грешник, у тебя там что-то неправильное. Не знаю что, но ты что-то скрываешь и не все мне говоришь. Я ведь по звукам слышу. Это никакой не ветер. Это что угодно, но не ветер. И по словам твоим понимаю, это что-то плохое. Не заговаривай мне зубы, скажи быстрее, что там у тебя не так. Пожалуйста, скажи. Время заканчивается, быстрее говори. Я ведь до завтра уже не позвоню. Спать не смогу, буду думать, что у тебя там случилось». «Да уж, со связью здесь все непросто. Лимиты заставляют общаться по телефону рубленными фразами, стараясь за короткое время вместить максимум упрощенного текста, где нет места эмоциям и пространным рассуждениям. Этакая шаблонность разговорная формируется. Не будь разницы в голосах, из-за схожести может сложиться впечатление, что каждый раз общаешься с одним человеком. Для пауз в телефонном шаблоне тоже места нет. А это значит, что молчать, затягивая ответ, нельзя. Это станет лишней уликой, доказывающей, что грешник скрывает нечто нехорошее. Вот что можно ответить прозорливой девушке? Уж точно неправду. Зачем рассказывать, что оказался в клюве доисторической твари, которая тащит твою тушку неизвестно куда, но понятно, что намерения у нее не вегетарианские? Не стоит заставлять Рыську волноваться. Но и как успокоить, если у нее и интуиция женская работает, и прекрасно слышит, как могучие крылья шумно движутся, как воздух рассекает исполинская туша. На звуки урагана не очень-то похоже. Сглотнув предательский ком во рту, грешник как можно увереннее заявил. «Рыська, все будет хорошо, даже не сомневайся. Я скоро вас найду». «Да что там с тобой?» Донёсся едва различимый голос, смолкнув на полуслове. Увы, девушка не из кастовых. Улучшенный пакет связи, приобретенный ею на стартовой площадке, продолжительные разговоры не допускает. Хотя, почему увы? Это же к лучшему. Ведь грешник не представляет, что ей отвечать. А она не отстанет, пока все подробности не выпытает. И вряд ли получится обмануть. Чует фальшь сразу. Нет, не нужны Рыске такие подробности. У нее там своих бед выше крыши, незачем в чужие вникать. Тем более помочь грешнику она сейчас не сможет при всем желании. Тварь между тем вела себя странно. Не похоже, что она реагировала на поведение добычи, внезапно начавшей издавать звуки. Что-то заставляло монстра торопливо изменять направление движения с резким набором высоты. Грешник попытался выгнуть голову, посмотреть, что там спереди по курсу. Ведь воображение шалило, рисовало высоченную гору, на вершине которой располагается гнездо размером со школьный стадион, и устроено оно, разумеется, из костей. Несимпатичная картина. Увы, гибкости в шее не хватало. Обернуться никак не получалось, зато, крутя головой, заметил кое-что другое. Еще одна тварь. Грешник впервые видел такого монстра, глядя сверху вниз, но ошибиться невозможно. Летит пара сотен метров ниже, торопливо работает крыльями, тоже маневрирует активно. Похоже, преследует. С какой целью? Первым делом в голову пришел очевиднейший ответ. Вознамерился отобрать тушку грешника. Чайки могут драться за рыбёшку, а этим гигантам подавай добычу покрупнее. Тварь, завладевшая добычей, расставаться с ней не желала. Отвернув в сторону, направилась прямиком на север, торопливо работая крыльями. Несмотря на все старания, набирала высоту неспешно. Может, устала, может, ножа сказывалась. Преследователь, похоже, полон сил, плюс его ничто не обременяет. Хорошо видно, что движется проворнее, если ничего не изменится, минут через 10-15 поравняется на высоте. Монстр, тащивший грешника, все прекрасно понимал. Пусть поначалу и казалось, что он не из догадливых, раз не разобрался, как избавиться от занозы в клюве. Так и уходил наверх потихоньку, торопливо разгоняя кожистыми крыльями, разряженный на высоте воздух. В итоге забрался в такие выси, что на земле не получалось различать мелкие детали, а средние выглядели размытыми пятнами. Плюс болтанка мешала, из-за тряски все сливалось, даже не понять, много ли там растительности, или она, едва появившись в ущельях, полностью исчезла. Зелень перестала просматриваться, в таких условиях ее сложно отличать от камней. Преследователь тем временем сблизился метров на 50. Грешник смог разглядеть подробности внешнего облика, и увиденное ему не понравилось. Если монстр подлетит вплотную и начнет работать клювом, пытаясь вырвать добычу, можно пострадать. Очень сильно пострадать. Навешивать на себя отражение бесполезно. Клыки как начали, так и продолжают давить с такой силой, что в отдельных местах кровь проступила, а мускулатура одеревенела. Навык сочтет текущую обстановку нападением и тут же разрядит щит. Да, величину минимальной угрозы, требуемой для срабатывания, можно отрегулировать. Вот только настраивается этот параметр изначально при помощи телефона. А тот, хоть и зажат в руке, находится вне поля зрения. Глазам не поднести, а вслепую разобраться с цифрами не получится. Надо было приобрести на стартовой площадке функцию расширенного голосового управления. Как раз для такой ситуации создано. Грешника отпугнуло описание, где говорилось о высокой вероятности проблем с пониманием запроса. Да и цена немаленькая. Зря сэкономил. Что остается? Если дело дойдет до схватки монстров, придется уходить прорывом и надеяться, что пока твари будут заниматься друг дружкой, удастся удалиться от них на приличную дистанцию, где догнать до падения на землю уже не успеют. Падение тоже опасно сложный момент, но там, глядишь, как-нибудь выкрутится. Есть кое-какие соображения. Монстр, считавший грешника безобидной добычей, заодно полагал, что заботиться о его удобствах не нужно. Подпустив соперника на минимальную дистанцию, начал резво лавировать, устроив такой высший пилотаж, что желудок взбунтовался. Да тут мотало и кувыркало столь неистово, что даже железный вестибулярный аппарат не выдержит. Преследователь, начиная атаку, каждый раз оказывался перед пустым местом. А так как это не полноценные птицы с высокой маневренностью, а прямолинейно летающие ящеры, оперативно изменить курс не успевал. Дистанция разрывалась, приходилось заново догонять, после чего добыча опять уходила из-под носа. И такая свистопляска раз за разом до полного опустошения желудка, когда рвало уже не горькой желчью, а разреженным воздухом, до темноты перед глазами, до апатии, наваливающейся с непреодолимой силой. Той опасной разновидности апатии, при которой руки опускаются, а в голове остается одно желание. Хочется побыстрее умереть. Сколько эта пытка продолжалась, грешник сказать не мог. Он чудом сознания не потерял от такой невероятной чехарды. Мало что видел и соображал. Даже удивился, когда в какой-то момент осознал, что болтанка от резких и неожиданных маневров прекратилась, а внизу вместо земли тянется сплошной слой густого тумана. Да и не только внизу. Тварь залетела в облако. Нечастое явление над здешней пустыней, но и не фантастически редкое. К тому же все это время летающая рептилия двигалась на юг. Внизу давно горы тянутся, а не пески. И здесь, возможно, метеорологическая обстановка совершенно иная. Преследователя не видно. И противный визг, который он то и дело издавал после очередной неудачи, больше не доносится даже издали. Оторвались? Похоже. Должно быть, летающий монстр подумал о том же. Начал снижаться, держа крылья неподвижно. Наверное, устал выше не двигаться с такой-то ношей. Сейчас переместится поближе к земле, где воздух плотнее, и снова направится к своей цели. Вот только грешнику с тварью не по пути. Настало время всерьез задуматься о расставании. Куда бы ни двигалась рептилия, будет лучше оказаться от этого места как можно дальше. Ждать нельзя. Это тот самый удобный момент, которого не хватало. Прорыв. Тело грешника исчезло, тут же возникнув в сторонке. Все, он свободен, если не учитывать власть гравитации. Подчиняясь ей, тело полетело вниз, кувыркаясь в воздухе. Грешник тут же потерялся в пространстве, не различал верх и низ, не сумел сходу выпрямиться перпендикулярно направлению движения твари. Изначально хотел так поступить, чтобы побыстрее затормозить об воздух и падать вертикально, а не под углом к горизонту, как это подразумевает вектор скорости, полученный при движении в пасти чудовища. Увы, навык инерцию не отменил. Грешник пусть и снижался, но продолжал лететь в том же направлении. Облака только снизу кажутся непроницаемо густыми. На самом деле это по сути обычный туман, а он бывает жиденьким. Здесь не самый плохой случай, но все равно за сотню метров падающего человека разглядеть можно. Нет возможности дождаться облака получше, да и бывают ли здесь такие, неизвестно. Вот и пришлось брать то, что дают. Грешника немилосердно крутило, вытряхивая из желудка последние капли желчи. Но так даже к лучшему. Он мог коситься во всех направлениях, высматривая твари, и при этом пытаться разобраться с телефоном одной рукой. Вторая, увы, не работала. То ли просто одеревенела, пока ее стискивали зубы монстра, то ли серьезно повреждена. Надо срочно вскрыть поясную сумку. Выбрать там кое-что подходящее для такой ситуации. Нет, не лук, он сейчас бесполезен даже на земле. Ведь без второй руки стрелять невозможно. Надо достать один из самых ценных и при этом громоздких трофеев. Не просто возиться с телефоном в такой ситуации. Надо признать, у грешника получалось это скверно. Скорее, вообще не получалось. Туман внезапно исчез, и грешник, наконец, разглядел землю. Сердце дернулось одновременно от ужаса и радости. Там, километром ниже, расстилался зеленый ковер, местами нарушаемый скалами, водоемами и красноватыми проплешинами. Это не пустыня, это живая территория. Ура! Он дошел. Действительно, дошел. Точнее, долетел. С радостью все понятно, а вот причина ужаса находилась метрах в 50 ниже. Там описывала круги тварь, оставшаяся без добычи. Шея гадины изогнулась, голова уставилась вверх. Дожидается, когда потеря вывалится из облака. Черт, да как она так быстро здесь оказалась? Как-как? У нее крылья есть, и не просто свободное падение, как у грешника. Тварь его заметила, но положение у нее в этот момент оказалось неудачным, сходу броситься не смогла. Однако долго радоваться по этому поводу не придется. Разворачиваться начала торопливо и ловко. Зря на ее маневренность пенял, нет сомнений, что заминка отнимет не больше десятка секунд. Что делать? Добраться до содержимого хитрой сумки не получится, тварь нападет раньше. Черт! Грешник торопливо потянулся к разгрузке и понял, что спрятать телефон тоже никак не успевает. Серьезная система застежек не подразумевает мгновенное использование даже при наличии пары рабочих рук. Одной справиться за отведенное время невозможно. Не придумав ничего лучше, чем сунуть телефон в карман штанов, разбивающихся от потока набегающего воздуха, грешник вновь потянулся к разгрузке. Спасибо, что пистолет не спрятан, болтается снаружи, удерживаясь на паре обкрученных липучек. Первую ослабил, со второй сорвал оружие резким рывком. Специально так закреплял, не намертво, дабы при необходимости воспользоваться оперативно. Наряду с обрезом эта кремневая дура – оружие мгновенного действия. Хороший аргумент на случай, если посреди пустыни рядом внезапно окажется что-то опасное. Здесь, конечно, не пустыня, но какая разница? Подготовка к опасной неожиданности пригодилась. Приятно держать в руке такую тяжесть. Но непонятно, способен ли пистолет на выстрел. Грешник зарядил его пулей, засыпал зернышки пороха на полку, прикрыл ее латунным колпачком. Если сейчас его приподнять, встречным потоком воздуха выдует все в тот же миг. Искра от кремня сама по себе заряд в стволе не воспламенит. Ей требуется затравка, которой уже не будет. Что делать? Сложный вопрос, когда до встречи с тварью остаются секунды. А ведь надо еще как-то на нее навестись. И грешник сделал единственное, что успел придумать. Отчаянно извернулся, выпрямившись головой в сторону атакующего монстра и выставив пистолет перед собой. Громадный клюв распахнулся за неуловимо короткое мгновение до столкновения и тут же сомкнулся, намертво сжимая добычу. Хотя не так уж и намертво. Зубы не вонзились в плоть, удерживались на заблаговременно выставленных щитах. Пока грешник падал через облако, времени хватило организовать полный пакет. Теперь в его распоряжении оставалось около секунды. Если не успеет снова подпереть челюсти ножом, клыки пронзят зажатое тело в десятках мест. Но ножа больше нет. Тварь избавилась от него, когда потеряла добычу. Но да, это не страшно. Он уже не нужен. Спусковой крючок полагается нажимать плавно, но не в таких случаях. Грешник дернул его со всей дури. Он знал, что при этом несложный механизм вначале приподнимает колпачок над полкой и только затем освобождается курок. Там, в глотке твари, куда угодила выставленная вперед рука, движение воздуха, если и есть, то незначительное. Оно не должно успеть сдуть все зернышки пороха. Если они там вообще остались, эти зернышки. Перед лицом вспыхнуло. Все нормально, есть порох, сработал. Загорелся на полке. Тут же грохнуло, дернуло руку. Прорыв. Грешник вновь оказался на свободе. И на этом все. Пистолет разряжен, энергии духа на еще один прорыв не хватит. В запасе есть немного другой, для тела. Ее он торопливо вливал на постановку новых щитов, не переставая при этом оглядываться. Где же тварь? Да вон она, уже метрах в 50. Непонятно, как сумела так далеко оказаться, потому что летает она сейчас скверно. Почти так же неуклюже, как грешник. То есть попросту падает, неуправляемо кувыркаясь, направляется прямиком к земле. Вроде пытается шевелить крыльями, но те почему-то поджаты не распрямляются. И то и дело дергается как-то странно, будто ее током колотит. Несмотря на сложность ситуации, грешник нашел в себе силы злобно усмехнуться. Ну все, долеталась скотина зубастая. Подсознательно, сам не понимая, каким образом определил, что очередная попытка постановки щита не сработала, при этом полный комплект не набрался. Да, запасов энергии хватает уже не на все 5 с лихвой. Вот только часть потратилась при последней атаке твари, пока грешник торчал в ее пасти. Хватит ли оставшихся, чтобы выжить? Тело развернуло. Грешник отставил левую руку в сторону, а правая, непослушная, сама приняла такое же положение. Внизу стремительно приближалась земля. До столкновения остались считанные мгновения. И это все. Уже ничего не поделаешь. Переместиться в другое место не получится. Да, можно попытаться забраться в разгрузку и ухватить камень телепортации. Задача непростая, но осуществимая. Да только какой в этом смысл? Ведь потребуется контейнер, плюс активация у портала 2,5 минуты. Причем все это время полагается не сходить с места и никого не атаковать. Насчет не атаковать это запросто, а вот с первым сложнее. Но 150 секунд продержаться на одном месте никак невозможно. Не так уж высоко его затащила тварь, чтобы 2,5 минуты падать. Сколько отражений заряжено, без телефона не понять. А лезть за ним уже некогда. Увы, грешник еще не идеально сросся с навыком, чтобы работать с ним стабильно и запросто без технических средств. То получается определить детали, то нет. Все непредсказуемо. В любом случае, грешника ждет жесточайший удар. И остается уповать лишь на то, что щитов хватит, что они выдержат, спасут, как спасали уже неоднократно. Вот что тут еще можно сделать? Ничего. На что еще можно надеяться? Не на что. Интересно, какую он скорость набрал? 100 км в час? 200? Смутно помнится, что вторая цифра ближе к истине. В очередной раз, перевернувшись, грешник уставился на стремительно приближающуюся крону дерева. В последний миг успел отчетливо разглядеть каждый лист, после чего влетел в густую тропическую зелень. Удар. Конец третьей книги. Текст читал Артём Мрак.